Глава 9. Лекарь. Квилевский составлял тезисы на случай, если его корысть, а вместе с нею и нечистоплотность, станут известны. Тщательно записывая на бумагу причины, по которым он раскрыл тайну завещания Марису Лепти, старик раздражался все больше. Женевьева Дюбаси ловко водила всех за нос, пока горожане сочувствовали ей сначала из-за открывшейся измены мужа, затем из-за козни невидимой, далее из-за бездетности, потом из-за смерти супруга. Прижимистая дама только делала вид, что бедна, трясла повсюду своим ветхим плюмажем, а на самом деле завещала этим парижанам несметные сокровища. «И ни сантима своему верному соседу, ни сантима!» Ни пары гравюр, ни столового серебра, ничего!» Квилевский бросил взгляд в окно. Во дворе особняка разговаривали Кристоф Фонтено и Поль Молочник. «Интересно, этот молодчик тоже нацелился на наследство Дюбаси?» И тут поляк начал быстро перебирать листы завещания. «Вот оно! Вот он, тот самый абзац! Что ж, теперь Квилевский не так стыдно, раз уж сам любимчик Буавайе преследует корыстные цели. Бедная мадемуазель Клоэ». Поляк вздохнул и принялся выписывать гусиным пером. «Не я был первым в стремлении заработать на наследстве мадам Женевьевы». Но оставим старика искать оправдание своему низкому поступку и вернемся к молодым людям. Клоэ совершенно счастливая любовалась вечерним садом. Поль отмечал кое-какие огрехи в конструкции кресла, давая себе мысленное обещание исправить их, а Кристоф тихо ликовал. Ему без труда удастся выдать Клоэ за фермера, и тогда важное условие завещания будет выполнено. Нужно еще найти какого-нибудь лекаря, который бы за деньги бабки Дюбаси принялся лечить Клоэ. Ну или хотя бы делал вид, что лечит. Главное ведь — это намерение Кристофа помочь сестре, а уж увенчаются успехом усилия или нет, уже не так важно. «Боже мой!» — воскликнула Клоэ, указывая Полю на нечто, шевелящееся в траве. «Кто это?» Молочник вздрогнул, отвлекаясь от своих мыслей, и подошел к кустам, безобразно разросшимся вдоль садовой ограды и цепляющимся побегами за ветки старого орешника. «Помните Ле Марии Французской под названием «Жимолость»?» Клоэ вдруг покраснела. «Простите, вероятно, вам неизвестно, что Ле — это род куртуазных стихов. Отчего же, я интересовался эпохой Средневековья и уж, конечно, слышал о Марии Французской, ведь ее считают первой поэтессой Франции». Окончательно стушевавшаяся девушка наклонила голову. «Я не хотела обвинить вас в недостатке образования, мсье Поль». «Обидела». «Ну что вы, какие обиды!» Молочник тепло улыбнулся, снял жилет, резко кинул его в заросли, а потом поднял на уровень груди смешно шевелящего лапами ежика. «Как там было? Они двое так же, как жимолость, которая держится за орешник?» «Да, жимолость, которая только и живет, когда держится за орешник. Бог мой, какой забавный зверек! Это ведь еж! Можно ли погладить его?» «Я бы не стал рисковать, мадемуазель». Поль присел на корточки рядом с креслом. «Посмотрите, какие у него зубы. Видите? Это настоящий зверь, который справляется с ужами и даже гадюками и запросто прокусит вам палец. Да и иголки у него жесткие и острые». «Зверь», — улыбнулась Клоэ, — «с таким милым носиком». «Если ему наливать каждый вечер блюдце молока, он привыкнет и станет подпускать к себе ближе. Многие держат в садах ручных ежей. Зверьки едят слизней, мышей и следят за порядком». «Надеюсь, мадам Пат не против такого соседства». «Ну, эта серая гордячка не станет марать лапки сырой садовой землей. Впрочем, скажу вам по секрету. Кажется, она положила глаз на моего Шико, рыжего кота». «Так вот, почему ее не было сегодня утром!» — засмеялась Клоэ, а Поль забыл все, что хотел рассказать дальше. Выскользнувший из ослабевших разом мужских рук еж быстро сбежал в кусты, фырча от негодования, и Клоэ вдруг осознала, как счастлива сейчас. Именно в этот миг, когда закатное солнце подсвечивает кончики ресниц Поля, золотит его волосы и кожу. «Любовь», — прошелестел голубой призрак, — «как она прекрасна!» «Вздор!» — шипел серый. «Все вздор! Одно вожделение и стяжательство!» «Это еще не любовь», — задумчиво заключил белый. «Это лишь ее предчувствие». Нервно покусывая губу, Кристоф лихорадочно обдумывал способы половчей сбыть сестру с рук. Как человек, для которого любое физическое увечье, особенно у женщины, являлось причиной брезгливого отношения, Фонтено решил сделать Клуэ еще хоть сколько-нибудь привлекательной для будущего мужа. Да и одно из условий бабки жестко указывало на необходимость врачебной помощи девушке. Оставалось только найти того самого доктора, который либо поможет, либо окончательно снимет с плеч Кристофа эту обязанность. «Господин молочник!» — крикнул Фонтено, невольно разрушая волшебство, возникшее между Полем и Клоэ. «Можно вас на пару слов?» Подошедшего Поля Кристоф внимательно осмотрел и пришел к выводу, что такой физически крепкий мужчина какое-то время весьма вероятно будет достойно заботиться о жене, а потом... А что потом молодого человека мало интересовало. Деньги грезились ему в мыслях. Огромные деньги бабки Женевьевы, которые оказалось так легко получить. «У меня к вам две существенные просьбы, господин молочник. Видите ли, горничная вынуждена была неожиданно уехать в Париж к больной матери, и нам срочно нужна служанка, умеющая готовить и способная присмотреть за сестрой. А еще я прошу у вас помощи в поисках доктора. Нет-нет, никто не заболел, но в моих привычках показывать Клоэ всем докторам, коих я могу разыскать в своем окружении», — вдохновенно врал Кристоф, постепенно начинавший верить в собственную ложь. «Надежда на то, что сестра встанет на ноги или хотя бы получит большую свободу в движениях, не покидает меня. Что если и в Бавае есть человек, обладающий достаточными знаниями?» «Вы полагаете, что есть надежда?» — тихо спросил Поль. «Разумеется, разумеется, есть. Еще в детстве доктора говорили об этом. Но ни родители, ни я не смогли найти нужного врачевателя. Как видите, Клоэ не так безнадежна, как могло бы показаться». Поль откашлялся и продолжил слегка изменившимся голосом. «Служанку я посоветовать не могу. Разве что на время рискну прислать вам матушку Пино, свою домоправительницу. Что же касается доктора, то я порекомендовал бы человека скорее ученого, чем врача, который обладает обширными познаниями и какое-то время даже преподавал в Сорбонне. Сейчас он увлекся модными веяниями, духи лесов и полей, травы, спиритизмы и притирки из барсучьего жира, но он один из умнейших людей, которых я знаю. Немного чудаковатый, но добрый и деятельный. Сдается мне, что в Бавае другие и не живут», — нервно рассмеялся Кристоф, мысленно потирая руки. «Когда он сможет осмотреть Клоэ?» «По пути домой я заеду к нему и переговорю. Он сейчас гостит у приятеля в соседнем городке. Но пока это все, что могу обещать». Кристоф похлопал молочника по плечу. «Поверьте, и этого уже немало. Но переключим свое внимание на Клоэ. Она сумела развернуть кресло самостоятельно, радуясь его легкому ходу, и теперь смотрела на беседующих мужчин с интересом и волнением. Как хорошо, что эти двое так быстро помирились. Ей казалось, что брат в этот самый момент горячо благодарит Поля за такую своевременную помощь и предлагает ему вознаграждение, а Поль, конечно же, отказывается, но Кристоф настаивает. Простим девушке ее наивность. Клоэ была переполнена мыслями из прочитанных книг, в которых мужчины обыкновенно благородны и бескорыстны. Мадам Пат, подходившая со стороны дома, громко мяукнула, призывая хозяйку. «Ах ты моя красавица!» — ласково откликнулась девушка. «Не бросай меня больше надолго. Я скучала, а ты?» Кошка потерлась о недвижимые ноги в старых башмаках и легко вскочила на колени Клоэ, поставив передние лапки на грудь и ткнувшись лбом в ее подбородок. «Конечно, я люблю тебя, серая шкурка, но скажи-ка, где ты была ночью и утром? Встречалась с фермерским котом?» «Мадам Пат, не увиливай от ответа!» Но кошка вдруг уставилась куда-то в сторону и напряглась. Проследив за ее взглядом, Клоэ улыбнулась. «Это мой новый знакомый, ежик. Не обижай его, ведь ежи, как сказал Поль, приносят саду большую пользу». Скептически мяукнув, кошка соскочила на землю и приняла позу тигра, выслеживающего лань. Этого ночного охотника за мышами мадам Пат преотлично знала. Их соперничество за добычу длилось уже второй год, но до открытых столкновений пока не доходило. И вот теперь этот колючий наглец посмел протянуть лапы к молодой хозяйке? Ну уж нет. Убирая кружку под стойку, Гаспар Пино не спускал взгляда с постояльца. Нехорошим веяло от гостя, злыми намерениями, жестокими умыслами. Суть людей хозяин таверны научился распознавать давным-давно и сейчас пытался угадать, какие пакости готовит Морис Лепти. А тот, вытянув под столом ноги и поглядывая в окно, ужинал, покуривая сигару после каждого глотка вина. «Скажи-ка, приятель, есть ли в вашей дыре доктор?» «Мсье приболели?» «Нет». «Так есть?» «Как не быть. Старик Жюдо раньше имел практику в Буавайе, но сейчас он почти не принимает, занимается розами. Говорит, что они благодарнее людей». «Верное замечание», — усмехнулся Лепти. «Люди годятся лишь на удобрение для цветов. Как и твое дерьмовое вино, старик». «Как скажете, месье, как скажете». Гаспар хмуро покивал и решился. Из заветной бутылки, в которой уже осталось меньше половины, он отлил в хрустальную рюмку бордовую жидкость и понес постояльцу. «Извольте попробовать вот это. Я берег его для особых гостей, но последние глотки предлагаю вам. Такого вина вы не найдете даже в Париже». «Вот как?» Лепти взял рюмку, отсалютовал Пино и сделал первый глоток, причмокивая губами. Его красивые черные брови поползли вверх, а после второго глотка Морис удивленно взглянул на хозяина. «Дьявол, старик! Нектар богов! Где ты взял этот божественный напиток? Мне сейчас же нужна бутылка, а лучше сразу дюжина». «Увы, месье Лепти, вино больше не производят». «Чертовски обидно». «Соглашусь с вами». Пино подхватил пустую рюмку и побрел к стойке, напряженно вслушиваясь в шорохи за спиной. Вино никогда не подводило. «Ты видел парижан, что живут в особняке на Рос-Руш?» Лепти развалился на стуле, словно кости его внезапно перестали держать тело. «Девчонка, что не ходит, это Клоэ Фонтено. Видел? Красавица. Жаль, что калека. Сможет ли она рожать детей, как думаешь?» Язык гостя начал немного заплетаться, и речь замедлилась. «Не имел чести. Я женюсь на ней, старик. Спать с ней будет не так противно, как с какой-нибудь старой богатой вдовой. Мечта, а не женщина. Никуда не посмеет уйти без разрешения. А уж ночью...» Морис добавил еще одну фразу, от которой Гаспар вскинул голову. «Заметь, любовниц можно будет иметь прямо на той же кровати. Что сделает калека? Уж подвинуть ее на самый край я всегда смогу». Взрыв хохота неприятно резанул слух хозяина таверны. Заговоренное вино делало свое дело, но Пино уже жалел, что предложил напиток Лепти. Иногда лучше не знать, о чем мечтают подобные типы. «Говорят, что калеки долго не живут. Да и зачем она мне? А вот деньги и деньги плесьеров, они мои по праву. Деньги, старик. Это то, ради чего можно потерпеть неудобство». «Ха-ха, эки каламбур! Калека — временное неудобство!» Постоялец попытался подняться, но не удержался и рухнул на скамью, попутно приложившись головой о край стола. Стараясь не показать удовлетворения, Гаспар медленно направился к упавшему. «Вам помочь, месье Лепти?» Ответом ему был громкий храп. «Да и то сказать, ночи нынче уже теплые, можно поспать и за столом. Спокойной ночи!» В далеком Париже, на древнем городском кладбище, которое власти намеревались вскоре закрыть, хоронили не старую еще женщину, сгоревшую от внезапно усилившейся болезни буквально за несколько дней. Часовня, едва виднеющаяся за кронами столетних деревьев, указующим перстом утыкалась в небо, но оценить метафору было некому. Двое кладбищенских рабочих, священник и дочь несчастной смотрели совсем в другую сторону. Сибилла приложила носовой платок к глазам. Хорошо, что она успела попрощаться и поговорить с матушкой, рассказать ей про свою жизнь и выслушать добрые напутствия. Совершенно опустошенная девушка после похорон отправилась домой в тесную каморку в квартале Сен-Марко. Заперев дверь, Сиби устало опустилась на стул и обвела взглядом неуютную обстановку. Жизнь теперь казалась ей тусклой, наполненной запахами, сопровождающими существование не встающего с кровати больного человека. Практичная и всегда собранная Сибилла внезапно словно потеряла опору, смялась, сжалась, застыла. Все то, что представлялось ей таким возможным в цветущем Буавайе, здесь, в Париже, обернулось глупыми наивными мечтами. Как вообще можно было решить, что судьба подарит ей любовь мужчины, стоящего ступенью выше? Сиби сгорбилась и уронила лицо в ладони. Оставим ее оплакивать потерю единственного родного человека, перенесемся в Буавайе и перелистнем календарь на несколько дней вперед. В маленьком провинциальном городке, похожем на дремлющего старика, вдруг изменилось течение времени. Теперь часы не тянулись бесконечной цепочкой, а скакали от новости к новости, заставляя жителей Буавайе чаще ходить в гости друг к другу, прогуливаться по улицам и просиживать вечерами в таверне «Черный шевалье», забавляясь аналогией названия со внешностью единственного постояльца папаши Пино. Причиной всему этому послужила Клоэ, вернее, события, с нею связанные. Пока автор наблюдал, как Сиби, пряча от умирающей матери заплаканные глаза, кормит ее бульоном, Поль провез мадемуазель Фонтено по улицам Буавайе в новой тележке. Матушка Пино заняла место домоправительницы в особняке. Кристоф нанялся в таверну в качестве, как сейчас сказали бы, бармена. А Морис Лепти уже два раза являлся с визитом к Клоэ, очаровывая ее приятными разговорами и обезоруживающей безупречными манерами. «Да, чуть не забыла!» Ёжик приохотился пить молоко из блюдца, выставленного в сад, и получил имя Баль. Мадам Пат мрачно наблюдала за происходящим и злобно хлестала себя по лоснящимся бокам. Кошке категорически не нравился ни ёж, ни лепти, однако ее мнение никого не интересовало. К тому же с каждым днем дама на картине становилась все более реальной и похожей на себя живую. Молодая хозяйка неправильно истолковывала недовольство кошки, считая, что та тоскует по рыжему фермерскому коту, и никто, кроме мадам Пат и призраков, не чувствовал никакой тревоги. Если, конечно, призраки могут тревожиться. Кристоф заметно воспрянул духом, имея целых двух претендентов на руку сестры, и ждал лишь приезда лекаря, чтобы вычеркнуть одну строчку из списка условий бабки Дюбаси. Молодой человек продолжал носить сестру на руках по мере надобности, и во многом благодаря тому, что матушка Пино громко и в цветастых выражениях восхищалась благородством хозяина, его силой и мужественностью. Впрочем, с таким же пылом, но гораздо тише и только на кухне, домоправительница ворчала по поводу совершенной легкомысленности Кристофа. Что ж, пожилая женщина знала, о чем говорила, уж она-то повидала всяческих образцов человеческой породы. Но что-то в молодом парижанине нравилось ей, помимо слишком привлекательной внешности, конечно же. «Вот увидишь, из него выйдет толк. Нужно только сыскать ему хорошую жену. Таких красавчиков нужно держать в руках, при этом делая вид, что они имеют какую-то там свободу», — говаривала матушка Пино, подвязывая под подбородком ленты ночного чепчика. Спала она теперь через день в таверне у мужа. «Вытрясти из его головы глупости и вложить на освободившееся место мозги. Вот было бы славно». «Боюсь, что с невестами, да еще так похожими на тебя, в Буавайе совсем плохо». «Но парень старается, работает и слушается меня, хотя иногда в разговоре с гостями слишком высоко задирает нос. совсем как моя душечка», — усмехался Гаспар, неожиданно втыкая указательный палец в пухлый бок супруги. Дальше обыкновенно завязывалась перебранка о старых и набивших оскомину шутках, но Пино знал, если его Матильда что-то решила, то с пути ее уже не свернуть, стало быть, Кристоф Фонтено скоро будет окручен какой-нибудь девицей. Но вот наступил день, когда в дом на Рос-Руж постучался сухой и невысокий мужчина лет 50-55, больше смахивающий на бродячего торговца, чем на доктора, которого в особняке сегодня очень ждали. В гостиной на первом этаже собрались Бегель, Кристоф, Клоэ, мадам Пат, считающая себя полноправным участником встречи, да заглядывала из кухни матушка Пино, не желавшая упустить ничего интересного. Гостю открыли дверь и впустили внутрь. «Тома Паскаль, к вашим услугам», — представился лекарь учтиво и с чувством собственного достоинства. «Мы очень рады вам, господин Паскаль». Бегель шагнул вперед и протянул руку вошедшему. «Бегель, нотариус. Кристоф Фонтено, хозяин дома, а это мадемуазель Фонтено, ваша пациентка». Сильно разволновавшаяся Клуэ на приветствие гостя ответила что-то совершенно не впопад, покраснела и перевела умоляющий взгляд на брата. Кошка перебралась поближе к креслу на колесиках и сверлила глазами незнакомца. Ее волновали запахи, идущие от него. Они манили, но не пугали, и мадам Пат решила, что вреда от доктора не будет. «Моя сестра в раннем детстве выпала из колыбели и теперь, как вы можете видеть, совершенно не может ходить. Не могли бы вы осмотреть ее и вынести свой вердикт относительно перспектив?» «Разумеется, но для осмотра мне нужна отдельная комната и совершенно не нужны лишние люди». «Конечно!» — встряла в разговор Матильда Пино. «Я уже приготовила вам чистое полотно и горячую воду». «Вижу, в этом доме есть почитатели современной медицины», — иронично вскинул бровь Паскаль. «Что ж, мадемуазель, тогда не будем терять времени». Через час с лишним лекарь спустился к ожидающим его в нетерпении людям и задал вопрос, который поверг их в состояние оторопи. «Скажите, а кто решил, что мадемуазель не может ходить?»